Глава 12. Следующим утром загадка для меня открылась. Муж был категорически против моего желания выходить на работу. «Тебе опасно покидать особняк», — начал Деш, застегивая запонки на рубашке. «Не смотри на меня так. Это делается для твоей же безопасности. С сегодняшнего утра я усилил охрану дома, так что сейчас сюда и мышь не проскочит». «Ну, как же работа?» Вяло сопротивлялась я, но муж, приблизившись ко мне, приложил палец к моим губам. «Все вопросы будем решать через Wi-Fi. Неужели ты мне не доверяешь? Конечно, без тебя мне будет сложно, но компания не рухнет, обещаю». Подмигнув, ответил Деш и, взяв пиджак, направился на выход. «Отдыхай, Энара». Я почувствовала обиду. Нет-нет, вовсе не за то, что он запер меня в доме. Здесь я была даже благодарна. Все же Деш заботился о моей безопасности, и в его действиях была логика. Я обиделась на то, что он ушел и даже не поцеловал меня. Что за странные мысли? Разве у нас такие отношения? Но вопреки рациональному мышлению в душе поселилась обида, поэтому для себя решила. Вот не буду я с ним сегодня разговаривать по Wi-Fi. Не буду и все. Браслет поддерживал меня, отправляя теплые волны. Мол, он согласен с бойкотом, объявленным моему мужу. Вот был бы этот браслет каким-нибудь милым домашним животным, цены бы ему не было. Лелея в душе обиду, я отправилась в ванную комнату. Контрастный душ смыл все тревоги прошедшей ночи. Я смогла спокойно вздохнуть и даже улыбнуться своему отражению. Все же непонятный народ женщины. Мы обижаемся на какие-то малозначительные проступки мужчин, когда они делают для нас гораздо больше, чем нам кажется. На выходе из ванной затрезвонил Wi-Fi, входящее сообщение. Неожиданное, сбивающее с толку, но такое долгожданное. «Жалею лишь об одном, не сорванном с твоих губ поцелуе». «Это точно Деша? Может, ошиблись номером?» Но сердце уже знало ответ, хотя мозг его всячески отрицал. Мы с мужем попали в хитрую ловушку собственных чувств. Я опустилась на кровать, сжимая в руке Wi-Fi и неотрывно смотря на экран. Слова плясали перед моими глазами, ведь мне... Так трудно было поверить в их смысл. Сообщение было прочитано, Диаш видел это, но ответ никак не шел в мою голову. Казалось, что бы я ни ответила, будет звучать пошло и фальшиво. «Лучше просить прощения, чем разрешения». Набрала я, но тут же стерла. Нет. Слишком горделиво, словно я позволяю ему наивысшее благо. Я себя, конечно, ценю, но гордыней не страдаю. Надеюсь, в следующий раз жалеть не придется. Нам обоим. В итоге напечатала я и на миг засомневалась, отправлять или нет. Если сделаю это, то буквально признаюсь в своих чувствах. Ну что в этом плохого? Разве Деш не сделал первый шаг? Как же сложно. С одной стороны, нас связывают рабочие отношения, с другой... Все и так подразумевают между нами что-то подобное. Да у нас в идентификационных браслетах информация о заключении брака. Так чего я боюсь? Нет-нет, не могу. В дверь неожиданно постучались. Я вздрогнула, палец соскочил, и сообщение отправилось. Пожалев о содеянном, я собиралась удалить его, но, видимо, у Деши на Wi-Fi был открыт наш диалог, и сообщение мгновенно стало прочитанным. Кровь прилила к щекам от смущения. «Что сейчас будет?» «Илана Дефаен», — позвала меня Малиша. «Завтрак готов». «Да-да, я сейчас спущусь», — отозвалась я и прикусила губу, вновь вернув свой взгляд к экрану. Муж набирал сообщение, секунды растянулись на минуты. Я все ждала ответа, но... Его так и не последовало. Взвыв, я отшвырнула Wi-Fi на подушку и откинулась на кровать, посмотрев в потолок. И что он делает? Может, это вообще кто-то решил подшутить, отправив сообщение с его номера? Конечно, такое маловероятно, ведь Деш никому не доверял свой Wi-Fi, но мало ли, в таких ситуациях нельзя исключать ни один возможный вариант. К обеду звонка от него так и не поступило. До обеденное время я провела за просмотром фильмов, а после наведалась к Клотильде. Старушка с раздвоением личности была рада меня видеть, но ничего нового о браслете почившей королевы она не вспомнила. Признаться честно, она даже не помнила, что вообще уже видела его ранее на мне, поэтому расспрашивать ее дальше не было никакого смысла. После разговора фильмы уже не смотрелись, так как время шло к возвращению Деша. За весь день он мне ни разу не позвонил, не написал, и вообще не проявлял никаких знаков внимания. Я утешала себя тем, что он занят на работе. Долгое отсутствие должно было сказаться на скоплении дел. Поэтому я села за артефакты. этим я не занималась очень давно и не была уверена, что у меня получится создать что-то даже совсем простенькое. Заготовки у меня имелись, но вот наполнение... Здесь ведь главное направить свою силу, четко сформулировать, да еще и выбрать подходящие камни и эликсиры. Последних у меня было не так много, так что для более сложных композиций нужно будет варить их. Зато время за любимым делом пролетело незаметно. Аккуратно вплетая магию в серебряный литой браслет, с выгравированными мной узорами я чувствовала, как дар струится по моим венам. Я так давно не использовала его, что совсем забыла, каково это – отдавать вместо того, чтобы брать. Когда остался последний штрих, зазвонил в айфон. Но я не спешила отвлекаться на него, продолжая свою работу, и лишь по завершении сняла трубку в последний момент. «Инара!» – раздался с того конца голос сестры. «Ирана?» – подражая ей, отозвалась я. Признаться честно, ее звонок стал для меня неожиданностью. «Здравствуй!» – облегченно поприветствовала сестра. «Как вы добрались домой?» «Все хорошо, спасибо», – ответила я и нахмурилась. «С чего такое беспокойство обо мне? Ты мне раньше не звонила». «Раньше на твою жизнь не была объявлена охота?» – нервно хохотнула Ирана и серьезнее добавила. «Не зря же весь наш участок круглосуточно охраняет целая бригада первоклассных боевиков, нанятых твоим мужем». Эта новость была для меня неожиданностью. Деж позаботился и об этом. Он подумал о безопасности моей семьи, а я нет. Можно было оправдать это тем, что я ничего не смыслю в этих делах, но обманывать себя было бессмысленно. Просто я слишком эгоцентрична и последние часы думала лишь о себе. Я бы себя не простила, если бы с ними что-нибудь случилось. И как после этого можно не влюбиться в черночешуйчатого? «Надеюсь, Ронг не ревнует тебя к мускулистым красавчикам?» Как можно беззаботнее спросила я, чтобы не нагнетать. «О, он просто вне себя от ярости. Так и мечет молнии глазами, когда я зову на обед нашу охрану». Я негромко рассмеялась вслед за сестрой. Общие темы исчерпались, поэтому разговор был недолгим. Попрощавшись с Ираной, отложила в айфон и посмотрела на браслет в своих руках. «У Диэша все есть, даже больше. У него целая артефакторная фирма. Так нужен ли будет ему мой подарок? Но только так я могла его отблагодарить за все, что он для меня сделал». Диэш не появился к ужину. Шрок сообщил, что хозяин задерживается на работе, поэтому волноваться не о чем. Засыпала я одна в холодной постели и чувствовала себя невероятно одинокой. Неужели это я? Будто и не было предыдущих лет одиночества. Диэш Дефаен. «Надеюсь, в следующий раз жалеть не придется. Нам обоим. Одно сообщение, два предложения, 9 слов, 44 буквы». Цифры были точными, потому что я доставал в айфон и перечитывал ответы Нары бесконечное количество раз. На работе толком сосредоточиться не получалось. Мысли тянулись к молодой жене. Отложив в сторону в айфон, посмотрел в витражное окно. В городе проносились карвелы, по висячим переходам шагали жители Долнограда, а солнце неуклонно близилось к горизонту. Вздохнув, я окинул взглядом горы папок на своем столе и море открытых документов на ультракоме. Кажется, сегодня поспать удастся всего пару часов. Или не удастся, как получится. Вернулся к работе. Нам обоим. Улыбка на лице. Было ли это признание, или она опечаталась? 9 раз взяла и опечаталась. Просто написала не те слова и не тому человеку. Только вот подсознательно я уже давно знал, что Инара ко мне испытывает. Пусть она и не признавалась себе в этих чувствах. Подобно мне до недавнего момента. Но все же сегодня ее ответ был осознанным, правильным, нужным. Нужным нам обоим. Дверь кабинета открылась, и вошел Олда. Я тут же стер улыбку со своего лица и откинулся на кресло. Нак передал мне в айфон. «С вами желает связаться начальник охраны дома Файронов в Уортвилле». «Благодарю, Олда». Откликнулся я и снял вызов содержания. На экране отразился высокий плечистый мужчина в клетчатой рубашке и синем комбинезоне. Со стороны обычный фермерский сын, по крайней мере. У меня создалось такое впечатление за неимением опыта жизни в сельской местности. «Илан Дефаен», — поприветствовал он меня кивком головы. «Думаю, вам это будет интересно. Как вы и предполагали, на дом Файронов был совершен набег. Непрофессиональный. Теми самыми посланниками мира. У всех на теле обнаружились татуировки. Ими руководила лишь месть. Цели они не имели». «Значит, простые служители культа понятия не имеют о планах своей верхушки», — констатировал я. «Что-нибудь еще интересного было? Вы с ними провели беседу?» «Мы с ними тщательно все обсудили», — позволив себе усмешку, отозвался мужчина. «Всю информацию отправляю вам в голосовом отчете. Заранее удовлетворяя ваше любопытство, отвечу, что там нет ничего интересного. Как вы уже упомянули, они не осведомлены о планах своих наставников». «Что ж, с одной стороны, это облегчает нам задачу, а вот с другой...» Я умолк и продолжил. «Оставайтесь настороже. В любой момент более серьезные ребята могут заинтересоваться семьей Файрон». «Вас понял, шеф». Я отключился и отдал вайфон Олда. Тот смотрел на меня с беспокойством. Я вопросительно приподнял бровь. «Эти военные...» — начал телохранитель. «Мне они не нравятся. Сегодня уже пришло 3 настойчивых сообщений с просьбой о том, чтобы мы доверили им охрану особняка». «Игнорирую их. Я связался с правительством. К сожалению, это их идея. И отделаться от них так просто не получится». Я поморщился. «И да, кстати, позвони Широку и сообщи ему, что я задержусь на работе. Пусть Инара не волнуется». «Почему вы сами ей это не сообщите?» Закономерно полюбопытствовал Нак, но я лишь дал ему отмашку в сторону выхода. Олда удалился, а я придвинул к себе новую папку. «Работа дается легче, чем отношения с собственной супругой. Я уже сделал маленький шаг, но если начну торопиться, то смогу спугнуть Инару. Написать ей самое простое и желанное, но я могу своей напористостью все разрушить. Сегодня нам лучше не общаться по вайфону. Теперь определенно нужна личная встреча. Но и работа не ждет, так что разговор с супругой может отложиться на неопределенный срок». Инара Дифаен. Из дрема меня вывел звук открываемой двери. Сон прошел мгновенно. Я с трудом подавила желание вскочить и броситься к выходу, ведь точно знала, вернулся Деш. Я ощущала это буквально всеми клеточками своего тела, а браслет, слегка нагревшись на руке, лишь усиливал эти чувства. Оставаться неподвижной казалось практически непосильной задачей. Но я справилась. Шаги мужа раздавались совсем близко. Затаённым дыханием я ждала, когда он подойдет, обожжет дыханием висок, пустив мурашки по телу, а затем мягко поцелует. Я сделаю вид, что только проснулась, и улыбнусь. «Инара, ты не спишь, я же вижу». Оказывается, мечты оказались настолько приятными, что я непроизвольно улыбнулась и зажмурилась, на чем и была поймана мужем. Эх, не бывать мне шпионом. Разлепив веки, я приподнялась, села на кровати в позе лотоса и потянулась. Все мои действия выглядели настолько неестественными, что Дирш усмехнулся. Ах, так значит. Ну и ладно. Отправлюсь дальше спать. Прежде чем я успела подкормить свою обиду, муж преодолел разделяющее нас расстояние, подхватил меня под мышки и опрокинул на кровать, что я только охнуть успела. И оказалась совершенно беззащитна перед нависающим сверху мужчиной. Почему-то воображение разыгралась картина, будто он берет мои запястья и заводит у меня над головой, а потом приникает к губам в страстном поцелуе. Вторая его рука проникает под тонкую ткань топа и сжимает грудь, а по телу пробегает волна возбуждения. Собственное воображение вновь сыграло со мной злую шутку. Не различив реальности и выдумки, я непроизвольно подалась грудью вперед, выгнувшись. Одевшись, ее действие не укрылось, и он перевел взгляд ниже на декольте. Мне стало стыдно. Он мне написал всего лишь о том, что хотел поцеловать на прощание, а я уже рассчитываю на большее. «Инара, вот нельзя в таком возрасте держать обет безбрачия, нельзя. Опасно это. Вон до чего доводят все эти воздержания». «Инара», — прохрипел Деш, опускаясь ниже. В темноте его силуэт был очень соблазнительным. «О чем ты таком подумала? Расскажи мне, тоже очень интересно». Кончик его раздвоенного языка задел мои губы. Лишь коснулся. Невесомо. Едва-едва. Но мы оба это почувствовали. Замерли и посмотрели друг другу в глаза. Если и существует ураган эмоций, то только в его глазах. Браслет на руке пульсировал, призывая к чему-то, ну, очень запретному и интригующему. Ой, зря, зря я отвела взгляд и посмотрела на его губы, очень зря. Или все же нет? Потому что в следующее мгновение я ощутила всю ту страстность, что скапливалась между нами. Я сама не ожидала, сколько во мне может быть нерастраченной нежности. Мои руки проникли под рубашку Деша, провели по литым мышцам на спине, наслаждаясь гладкостью кожи и близостью его тела. Ощущения были подобны сильному заряду, разрывающему реальность вокруг нас. Мы целовались. упоенно, жарко, незабываемо. Весь день я боялась написать ему, чувствовала, что любые слова могут разрушить наши отношения. Но вот я лежу под ним, прижимаясь к нему все сильнее, едва сдерживаю стоны и чувствую, что слова действительно лишние. Любые слова создали бы между нами неловкость, но то, что происходит сейчас, понятно нам обоим. Быть может, это не любовь, быть может, это не изменит то, что произойдет через год, разрыв контракта. Но я точно знаю, что мы оба этого хотим. О, он-то точно. О его желаниях давно сообщили мне анатомические особенности, и я буду настоящей дурой, если попытаюсь сейчас сбежать или поддамся страху первой ночи. Сколько у него было любовниц? Их имен я не знаю, об их внешности только догадываюсь. Он никогда не афишировал свои отношения, скрывал их даже от меня. Признаться честно, я никогда и не хотела знать. Может, поэтому и не хотела, потому что втайне мечтала оказаться одной из них. Стон все-таки сорвался с моих губ, когда его ладонь накрыла мою грудь. Я вновь выгнулась, желая большего. Диаш будто услышал меня и тут же стянул с меня топик. Но это было ошибкой. Наши взгляды встретились. Ураган рано или поздно утихает. Но определенно не так. В моих глазах он будто стягивался обратно, оставляя на воле безудержную силу, но уже подконтрольную разуму. Диаш замер, не зная, как реагировать на мой неожиданно проснувшийся страх. Я пыталась загнать его глубже, но у меня не получилось. «Диаш», – прошептала я, и мой голос прозвучал неожиданно громко в пустой комнате. «Мне нужно полетать», – хрипло отозвался муж, подскочил с кровати и вылетел в окно, обернувшись прекрасным черным драконом. Я подхватила свой топ, прижала его к груди и посмотрела вслед черночешуйчатому, чувствуя, как мощно бьется сердце в груди. «Что это было? Мои желания или его?» Браслет на руке пульсировал, подсказывая, что я все сделала правильно. Но... ну что я сделала правильно? Притянула к себе Диаша или оттолкнула? В голове носился торнадо. Теперь наши отношения никогда не будут прежними. Кого я обманываю? Наши отношения никогда не стали бы прежними еще с того дня, как я осознала свои чувства. Когда это было? В Крамвеле или Ортвеле? Или еще раньше здесь, в Долнограде? Понятия не имею. Только теперь этот пожар сжигает меня, требуя свободы и... О, небо, я даже думать не хочу о том, чего еще просит мое тело. Не хочу и не буду. Драконица внутри меня заметалась, желая догнать черного дракона, желая отдаться ему вместо меня. Но обычная женщина запрещала ей это делать. Она была ведома страхом. Страхом потерять такого необходимого в ее жизни мужчину, Диаша Дифаэна. Стоило ли все начинать, если мы не в силах закончить? Когда муж вернулся, я сделала вид, что сплю. Диаш не стал разрушать этот миф. Просто принял душ и лег рядом, прижав меня к себе. «Я мог бы взять то, что ты и так легко бы отдала», – прошептал он, прекрасно зная, что я услышу. Диаш провел рукой по моему животу, вызывая мурашки. Почему-то его это позабавило, и он улыбнулся. «Но я не хочу от тебя никаких безответственных шагов. Мне нужна твоя уверенность». «Если бы ты не был уверен в том, что моя уверенность лишь дело времени, никогда бы такое не говорил», — пробурчала я, стесняясь собственных слов. Диаш мелодично рассмеялся. «Я бы никогда не подменил трудовой контракт на брачный, если бы не был уверен, что ты хочешь быть моей женой, пусть и сама этого не осознаешь», — заявил этот наглец. «Нет, ну такого я точно выдержать не смогла». Перевернулась, уперлась ладонями в мужскую грудь и с возмущением взглянула на мужчину. В глазах черного дракона плясали смешинки. «Вот же гад! Черночешуйчатый гад!» «Ах, так значит? Ладно, ладно, Илан Дифаэн. Тогда мы уравняем шансы. Где мой конфетно-букетный период? Нету? Вы меня его бессовестным образом лишили. Выходить из дома пока небезопасно, поэтому рестораны и театры отменяются. Но вот конфеты и цветы, да? Причем не просто службой доставки. Проявите креативность, Илан Дифаэн». На этом все. Добрых снов. С чувством выполненного долга, облегченно выдохнув после тирады, я отвернулась, обняла подушку и мгновенно провалилась в сон. Лишь на краю сознания почувствовала, как кто-то целует меня в висок.